Олег Дмитриев. Воин-врач. Книга пятая. Текст читает Сергей Ермилов. Бывший хирург-травматолог в далеком прошлом, в теле одного из самых загадочных героев Древней Руси, Всеслава Чародея, князя Полоцкого, новых друзей становится больше. Но старые враги сильны и знают, что терять им нечего. Значит, будут биться до последнего. Ждать от них поступков честных и благородных не стоило и раньше. Теперь же это попросту опасно и глупо. Воины ждут новые испытания и приключения. А с ним и врача. Что же будет? Узнаем вместе в цикле «Воин-врач». Глава первая. Змеиный клубок. Витебск прошли быстро. Даже причаливать не стали. С берега сообщили, что тесть давно в Полоцке, ждет великого князя и дочку с внуком, поэтому Даренка только помахала знакомым да подружкам и пригласила в гости прямо с насада, который ход особо и не замедлил. Зря Всеслав переживал, что после той истории с расстрелом они с сыном станут бояться водных путешествий. Жена, если что-то плохое и чувствовала, виду не подавала. А Рогволод ходил по ладье и вовсе по-хозяйски. Правда, косолапя чуть в силу малого возраста и легкой волны, да и за лавки иногда держался, но вид при этом имел важный, да нельзя, поистине капитанский. И весело смеялся, когда здоровые дядьки с почтением и поклоном освобождали ему проход. Сынок оглядывался нашедшего позади князя с такой радостью и гордостью, что на сердце теплело у каждого, кто видел это. И тут, под ясным голубым небом, меж покрытых яркой сочной зеленью берегов Двины, зарали Иволги с трех, кажется, сторон. Я едва не выпал на князя на дно насада. Если такое в принципе могло случиться, так быстро он двигался. Крик птиц еще летел над водой, а Всеслав уже прижимал к груди сына, сидя под тем бортом, что был ближе к берегу, и говорил ему что-то совершенно спокойным, мягким голосом, вроде как спрашивая, хочет ли тот тоже научиться так ловко прыгать, как тятя. При этом цепко осматривая насад, выхватывая обострившимся зрением и оценивая двумя памятями сразу виденные, не выпуская из правой руки отцова меча. Справа над бортом лежала жена и дочь, тараща во все стороны огромные, напуганные глаза. У них обеих страх медленно отступал, когда замечали чародея, который что-то тихо говорил сыну, осторожно отводя лезвие меча от жадно протянутых к нему маленьких пальчиков. Над ними сидели, пригнувшись, Вар с Немым. У Вара по мечу в каждой руке, у Яна только в левой. Правой он зажимал рану между шеей и плечом. Над ключицей пробило, кость, скорее всего, цела. Крови немного, не срочно. У мачты стоял один из гребцов, удивленно глядя на правый берег. Под бородой у него торчал хвостовик арбалетного болта, который, видимо, и удерживал тело вертикально. Судя по движениям рук и ног, спинной мозг перебит, не жилец, и я ничего не сделаю. Слева от рулевого весла донесся глухой стон сквозь сжатые зубы. Короткий взгляд туда. У кормчего болт в плече сустав наверняка разворотило. Сложно, но можно будет собрать, наверное. Вдоль правого борта, подняв щиты, стояли пятеро Ждановых. Над их плечами, встав на скамьи гребцов и в щели между щитами, выглядывали Яновы снайпера и он сам. Остальные копейщики выстроили вторую стенку в проходе, за которой, скрючившись, сжавшись, замерли оставшиеся в живых гребцы. «На три пальца правее! В вереске! Слева направо! На две ладони! Бей!» скомандовал протяжно Янку. Пять болтов вылетело разом, причем один из стрелков выпустил свой в прыжке, выглянуть было неоткуда. В щит вонзилась лишь одна ответная стрела. Снаружи донеслись крики раненых. «Полторы ладони влево! Плетень там! Трава светлее! На ладонь! Бей!» Еще пять слитных щелчков едва взведенных арбалетов. Из берега долетел истошный вой, а следом за ним звуки боя, хотя нет, скорее резни. «Чисто!» — Голос рыси звучал так равнодушно, будто он проверял, хорошо ли отмыли котлы при кухне. Значит, воевода был в бешенстве. Посадив Вольку на сгиб левой руки, закрывая неосознанно от переставшего быть опасным берега, Всеслав поднялся. Справа насад обошли две задние ладьи, перекрывая корпусами. Шедшие впереди поднимали веслами белую пену, выгребая против течения задом. Хотя у них обе стороны были по форме одинаковыми. Откуда рулевое весло спустили, там и корма. Сейчас рули кормила были подняты. С берега донесся крик сокола, а следом за ним чуть дальше вперед проухали два филина. «Насады в круг! Княжий посередине! Лютовы остаются, остальные за мной!» Отчетливо, сухо, как неживой, скомандовал рысь и шагнул через борт. Следом за ними, тенями, только что не кувырком, слетел еще с десяток нетопырей. Раздался плеск весел, и из-под борта вышла долбленка, направившись к берегу, пеня носом в воду. Я вспомнил, что на трех насадах были прицеплены позади такие. Гребцы и кормчие с тех лодей еще жаловались, что тяжелее идет, править неудобно. Гнат всегда делал вид, что жалоб этих не слышал. «Лезь, брата, прими! Дарен, помогай!» Всеслав шагнул к стонавшему рулевому. «Тому вон!» — скривившись от боли, кивнув на приколотого к мачте гребца, промычал он. «Помоги! Я не денусь никуда!» «За того Господу помолись! Отошел он! Будешь мешать мне, следом отправишься!» — проговорил чародей, уже срезая ему рубаху с плеча. Больше капитан советов не давал. Вар помог ему улечься на настеленные прямо на днище прожаренные простыни, каких с нами ехал небольшой запасец на всякий случай. Кожаные короба, вроде ранцев, полной герметичности, конечно, не давали, но все лучше, чем никакой. Рядом разложилась наша военно-полевая скатка, от одного взгляда на содержимое которой кормчий побелел и зажмурился. Молча, Дарёна, опустившись рядом, положил ему ладони на виски и запела. Лицо капитана чуть расслабилось. Вар полил на руки сперва мне, а после и себе, поморщившись от крепкого хмельного духа. Сунул было здоровую руку, и Янко не мой. «Нет, друже, на этот раз без тебя. Смени лучше княжну в охране княжича. Да сюда пришли. Рукой не шевели, следом тобой займусь», — проговорил я, не оборачиваясь, прикидывая линию разреза. Леся примчалась сразу. Протерла руки спиртом высоко по локоть, как учили, и замерла с тампоном в хвате зажиме. Кормчему повезло. Не сильно, но все-таки. Могло и артерию распороть, и кость раскрошить. Но наконечник распорол лишь суставную сумку. Повредил несколько сухожилий и намертво застрял, втреснувшие от удара лопатки. Разобрались в шесть рук быстро, и шила Леська сама. Но только верхний шов, наружный. По соединению сухожилий опыта у нее не было, да и мышцы шились иначе. Заложив дренаж, притянули согнутую в локте руку к груди и туго зафиксировали. Месяц покоя — это как минимум, хотя, может, и нет. Почти каждый из прооперированных мной за это время поправлялся заметно быстрее, чем это было привычно в моем времени. Не иначе экология, но не колдовство же. С немым я вообще ничего не делал. Только Леся подсказывал, и всего два раза. Обработала раневой канал и зашила рану она самостоятельно. Ян сидел, не шевелясь, как мраморный, и только изредка поглядывал за пальцами дочери, будто шила она ему рубаху, а не шкуру. С берега долетел соколиный крик. Вар тут же оказался у борта, куда, размывшись, подошел и я. На воду с того берега столкнули долбленку, что набирала ход в нашу сторону, а земли махал руками один из нетопырей. «Взяли живых, один из них плохой совсем. Воевода просит глянуть, вдруг получится не дать ему за кромку сбежать. Обидно будет, если так легко отделается». Скупом на эмоции голосе телохранителя почудилось искреннее сожаление, что враг и убийца может геройски помереть от ран, миновав все занимательные здешние аттракционы вроде плах, колес, крюков, колов и дыб. «Хватай набор, глянем. Раз Гнат просит, надо уважить». Согласился Всеслав. Друг редко просил о чем бы то ни было, а к действиям необдуманным был и вовсе непригоден, профессионально. У него каждый шаг был просчитан вперед минимум на 5, а то и на 7, да с вариациями. На берег домчали быстро, по высокой траве наверх поднялись тоже шустро, бегом. Наверху, за прибрежными кустами, сквозь которые проломились лосями, открылась картина от идиллии далекая, с точки зрения обычных людей. Для нетопырей же все было спокойно и привычно. Ну, мертвые, ну, калечные. Ну, так это же враги, им такими быть и положено. Вот и лежат, как сложили. Кроме четверых, что сидели связанными, и одного, что бился в припадке, кажется, под тремя жгнатовыми, что держали руки, ноги и голову. Без видимой охоты, но крепко, воевода приказал. Таким голосом, что переспрашивать или, оборони боги, отказываться дураков не нашлось. «Тот, Слав!» — кивнул на трясущегося Гнат, явно находясь в чрезвычайном напряжении, раз при своих назвал друга по имени, а не по должности. Такие его оговорки Всеслав помнил все, все шесть, это седьмой была, и лучше бы было ему их не помнить. Я шагнул вперед князя, и тело чародеева поднесло меня к припадочному, в котором что-то мне не понравилось, настораживало, но вот что именно, пока понять не получалось. «Говори», — обратился я к рысе, беря дергавшегося за запястье. «Целый был, по башке не били, жути не нагоняли». «Даже больно сделать не успели», — начал Гнат, явно тяготясь последним моментом и ярко желая эту недоработку исправить. Щелкнули хлебалом. Сперва Гришка вон, когда не запихал ему в пасть ни палки, ни тряпки какой, а потом и сам он. Клацнул зубами и с тех пор лежит, трясется. Волны судорог ломали крепкое жилистое тело, поднимали над ним не самых худосочных гнатовых демонов, но что-то продолжало меня настораживать. «Тащи давай шибче, потом расскажу, коль успеем!» Долетел с берега знакомый хриплый голос Ставра. «Сердцем чую, беда рядом, шевели ты копытами!» Над кустами появилась невозмутимая голова Гарасима, а следом за ней и лицо старого убийцы. И потому, как расширились вдруг его глаза, я понял, прав был старый черт. Рядом она, совсем рядом. Потому что в это время тянул вторую руку пощупать пульс на сонный, пока мужика, кажется, стало чуть-чуть реже потряхивать. И в этот миг, когда распахнулись широко глаза ветерана, понял я, что же так необъяснимо напрягало меня. Судороги были не настоящими, очень похожими для обычного человека и неотличимыми. Но врачи учат не только распознавать симптомы, но и тому, что и как их вызывает. И рывки припадочного ни на одно из тех объяснений не походили. Не все мышцы работали, и не так, как если бы ими управляла неподконтрольная разуму нервная система. Лежавший прикидывался, и тут случилось сразу много всего. Эпилептик распахнул глаза. Видимо, от того, что солнце било в них из-за моей спины, зрачки его показались мне крошечными, врачи такое сразу отмечают. А потом он раскрыл рот, и оттуда показались два змеиных зуба, тонких и длинных, блестевших в ярких лучах подтеками слюны на серебристом металле. Качнув головой, он совсем легонько, кажется, задел запястье того самого Гришки, что держал его сверху, и парень застыл, вытянувшись в струну рядом с лежавшим. Тот, кто держал ноги, отлетел, кувырнувшись через плечо, и тут же вскакивая, еле вывернувшись из стального захвата колен и голеней. Ноги фальшивого припадочного двигались необъяснимо быстро и гнулись, кажется, во все стороны, а сам он вытянул шею, склонившись рывком, и тяпнул меня за руку. Вернее, почти тяпнул, потому что рука вслед за мной всем отлетела назад. Кто-то рванул князя за одежду так, что крепкая ткань треснула, а зубы щелкнули. Хорошо, что молчал, так и язык откусить можно было. Уже летя спиной вперед, заметил, как рванулся с короба Ставр, зацепившись руками за край и вскинув себя над ним. Ладони его выстрелили тут же вперед, будто ударив молниями, только не длинными, белыми и ветвистыми, а короткими и еле различимыми. Без ноги убийца метнул ножи с обеих рук, будто застыв на миг в самой верхней точке после чудовищного подскока, но справа что-то звякнуло. Глаза за движениями на берегу не успевали, только смазанные тени и звуки удавалось хоть как-то распознать изумленному мозгу. Вот кровавая дуга от живота одного из нетопырей, того, что удерживал припадочного за руки, взмывает вверх, вот падает в траву один из ножей, сбитый мечом, нетопыренным мечом, что сперва сменил руку, а после убил хозяина, покорившись чужой злой воле. Вот скользят с боков самых границ поля зрения новые тени, но вряд ли успевают к тому, со змеиными клыками, что уже поднимает меч надо мной. Вот горло его перехватывает узкая полоска, вдавливается кожу под бритым, не по здешнему подбородком. А вот моя собственная нога, ставшая уже всеславой, прямо из положения лежа на траве, влетает в колено змеи Зубова, с отвратительным хрустом ломая его. Такой перелом я, пожалуй, не соберу. Как и того, кто получил тычок сталью в живот. Там точно аорта перебита в области печеночной артерии, а то и обе они. Все это произошло, кажется, за одно мгновение, если не меньше. Столько движений, звуков, смертей, но в памяти отложились образы как-то странно. Будто время то замедлялось, почти останавливаясь, то чуть ускорялось. Такое бывает, когда в крови больше адреналина, чем эритроцитов, как говорил в шутку мой учитель-академик. А потом скорость восстановилась, приблизившись к привычной. «Язык! Жало ему прикусить не дай!» — заорал Ставр, вися в руках Герасима, что поймал своего седока над самой землей. Досталось и ему. «Вперед давай, хрен ли замерто!» Припадочный, что кажется, на сломанную ногу внимания не обратил вовсе, обмяк в петле, что стягивал, на его шее Гнат, оскалившийся так, будто планировал вот-вот перегрызть тому глотку или вовсе откусить голову. В руке Голобородова, в той, где только что был чужой меч, торчало три швырковых ножа, между лучевой и локтевой прямо над кистью, плечей в локтевом сгибе. Этот в локте был самым большим и едва не отрубил ее. Сустав перебил точно. При движении было видно, что болталось все ниже него только на коже и оставшихся мышцах. «Арканами его падлу!» — продолжил вопить старый диверсант, дергаясь в сильных руках великана, будто забыв, что бежать-то подмогу-то ему нечем. Закатившего глаза эпилептика растянули на траве на четыре стороны, нет, на три. Почти отрубленной руке петлю цеплять не стали. Над горлом сошлись крест-накрест два меча, вбитые в дерн, которые держали двое Гнатовых. «Убрать железо! Скинется, сам себе башку отхватит!» Ставр вносил коррективы на ходу. Мечи вылетели, на место их тут же встали с улицы метательные копья. Об их твердые, обожженные над огнем, древко точно было не порезаться. Но и выбраться из-под них, сложенных под углом, можно было, только оторвав себе голову. Но для этого надо было чем-то упереться в землю и быть при этом в сознании. «Клещи давай!» — хрипел без ноги, которого Герасим осторожно опускал на траву возле растянутого тела. В вытянутую руку его сами собой легли щипцы, какими на углях поворачивали подковы. В инвентаре не топорей у мирного кузнечного орудия профиль был другой, конечно. Вот по нему старик и работал. Во второй руке у него появился короткий нож с лезвием, похожим на сапожный. На один скос, только подлиннее. «Взнос дай его, чтобы не свел челюстей!» — скомандовал дед. «Только смотреть мне! Змеиных зубов не касаться!» И этот приказ выполнили тоже мгновенно. Одна петля легла за клыками верхней, вторая — нижней челюстей. Отхватив ножом лоскут толстого кожаного подоспешника, под самым подбородком, а точнее под скрещенными древками копий, Ставр положил его на левую ладонь, а правый влез в пасть припадочного. Тот лежал недвижно, хотя, судя по толчкам крови, из ран на руке был жив. С противным хрустом, от которого Всеслав сморщился, изо рта Голобородова вытянулись клещи, зажатые в них странной конструкцией, с теми самыми серебристыми змеиными клыками. Отложив очень осторожно лоскут с ними в сторону, старый убийца полез обратно, на этот раз помогая себе ножом. Смотреть на это, кажется, было тревожно даже Гнатовым. «Фух!» — долго выдохнул Ставр, утирая рукавом пот со лба. «Кажись, все, кончились». «Кто?» — непонимающе уточнил тот нетопырь, что держал верхнюю веревку. «Зубы! Вынимайте уздечку, ребятки! А на руках, ногах шнурки не трожьте! Гнат, пошли кого на ладьи, пусть цепей притащат живо!» «Деда, а это чего сейчас было?» — спросил рысь, внимательно глядя на безногого, который убирал в кошель окровавленные зубы, бережно и неспешно вытирая их по одному, пристально и очень придирчиво разглядывая каждый, будто себе выбирал. Этот вопрос, судя по сошедшимся на старике взглядам, очень волновал не только воеводу.